говори. Обращение в совершенного вампира, назвал я ей избавление от всех ее тревог. Хочешь обратить меня в вампира? Как? Укусить, разумеется. Уоллер округлила глаза. Ты еще и вампир? Мои сведения и правда бесполезны. Распущу штаб и найму новых людей. Эти абсолютно некомпетентны, заявила она на эмоциях. Вампиры живут долго и не боятся болезней, это прекрасно, но мучаются от жажды и прячутся от солнца. Вот это уже нет. Не бойся, я ведь сказал, что собираюсь обратить тебя в совершенного вампира. Ты не будешь бояться солнца, твое отражение в зеркале сохранится. Осиновый кол ничего тебе не сделает, серебряные пули будут не страшнее обычных, чеснок из рациона убирать не придется и в церковь заходить можно свободно. Разве что жажда крови останется, но не такая сильная, как у обычных порождений ночи. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Уоллер уж точно не была самой доверчивой особой в мире. Я, кажется, начинаю понимать, в чем подвох. Ты обратишь меня в вампира и лишишь тем самым воли, приговорив на вечное подчинение, так, формально, да. Но я не собираюсь контролировать каждый твой шаг, потому что и так будешь знать, что я не смогу тебя предать. Этого ты добиваешься. Разве ты не говорила, что готова на все, лишь бы не умирать и не мучиться в аду? Ты умоляла меня спасти тебя, а теперь беспокоишься о мелочах? Это не мелочи. Но я ведь уже сказал, что не собираюсь делать из тебя марионетку, а ты все сомневаешься. В чем дело? Неужели причина в том, что ты собиралась предать меня, как только я тебя вылечу? Аманда Уоллер, слишком опасная, непредсказуемая и абсолютно неконтролируемая особа. Заключать с ней соглашение на одних словах – верх идиотизма, потому как она может в любой момент всадить нож в спину, ну или бомбу в голову. Да, сейчас она совершенно искренне просит меня о помощи, но когда ее болезнь исчезнет, станет ли она думать так же? Нет, она вновь попытается извлечь свою выгоду. Я не очень люблю обращать людей в вампиров, но иногда приходится, и сейчас как раз такой случай. Я не могу дать Уоллер умереть, но если избавлю ее от рака как-то иначе, лишусь главного рычага воздействия на нее, а мне нужно, чтобы глава Эргеуса была моим могущественным союзником и не помышляла о предательстве. И я не соврал. Я действительно не намерен контролировать ее после обращения. Учитывая ее ресурсы и влияние, я не сомневаюсь, что она легко найдет способ утолить свою жажду крови, вероятно, не совсем этичный, но я не собираюсь ее как-то в этом ограничивать, чтобы она не чувствовала, что я как-то влияю на нее. Когда она станет вампиром, ее возможности усилятся, никто уже не сможет смести ее с должности главы Эргеуса, и ей совершенно не придется беспокоиться о том, что члены отряда самоубийц вознамерятся ее убить. Эх, я только что подумал о том, какую же страшную и опасную женщину я могу создать. Аж мурашки побежали. Я уже сказала, что не хочу умирать, проговорила Уоллер, а ты предлагаешь не только спасти мою жизнь, но и сделать меня сильнее. Я хочу согласиться и даже соглашусь, потому что выбора у меня нет. У тебя есть выбор, возразил я. Нет, ее нет. Я знаю, что ты можешь спасти меня и не обращая в вампира, но ты этого не сделаешь, потому что, будь я на твоем месте, поступила бы так же, использовала бы ровно то, что поможешь мне контролировать другую сторону. Это единственный мой шанс на спасение, и ты это знаешь, ведь иного ты мне не дашь. Ты сказал, что не будешь контролировать меня, но я понимаю, что, когда я стану вампиром, наши отношения полностью изменятся. Поэтому хватит этого разговора. Я принимаю твое предложение и уповаю на твою честность. Меня достало чувствовать себя такой беспомощной, ведь я, Аманда Уоллер, глава 444, воспоминания, стоп, снято, возвестил я об окончании съемок эпизода. Всем спасибо, можете пока отдыхать, в Симкарию отправимся через несколько дней. После встречи с Амандой Уоллер прошла неделя, за это время съемочная группа не только вновь приступила к производству «Матрицы», но и завершила все сцены, которые должны были быть сняты в Лос-Анджелесе ДЦ. Нападение монстров стало ужасной неожиданностью, отпечатавшейся в сознании команды как страшное бедствие, но так как никто не умер, все довольно быстро пришли в норму и вернулись к съемкам. Более того, совместно перенесенное испытание сплотило нашу команду, благодаря чему скорость работы возросла в разы, а атмосфера создалась более дружеская. И так как работа над фильмом «В городе ангелов» на этом этапе завершилась, Съемочная группа с энтузиазмом начала готовиться к поездке в королевство Симкария, где нас уже давно ждали. Но было одно важное дельце, которое могло не кстати задержать день нашего вылета и с которым мне предстояло срочно разобраться. Дельцем был Люцифер, который уже прилично давно, совершенно не интересуясь происходящим вокруг, апатично покачивался на волнах уныния и даже не думал из этой подавленности выбираться, во всяком случае, самостоятельно. Смерть Урила и разрыв отношений с Хлоей вогнали дьявола в депрессию. Он то сутки напролет предавался безумным оргиям извращенной похоти, то, закрывшись ото всех в своем пентхаусе, день и ночь заливался дорогим алкоголем наедине с пожирающим чувством вины. В таком состоянии он был абсолютно непригоден для съемок, и так как у нас не было запланированных сцен с агентом Смитом, я оставил его в покое, дал ему некоторое время на самобичевание. Но думаю, его душевные терзания затянулись, пора возвращать Люцифера в строй. Его работа ждет в конце-то концов, без него фильм не получится, а искать ему замену я не собираюсь, ибо более подходящего актера, чем он, на роль главного антагониста не найду. Быть режиссером крайне непросто, приходится не только руководить всем съемочным процессом, но и приглядывать за актерами, а это сложно, когда в твоем фильме играет дьявол, архангел и богиня Асгарда. Времени было мало, так что сразу после окончания съемок я отправился прямиком в люкс. Люцифера я нашел в клубе. Он сидел за роялем с дымящей сигаретой в зубах и, не выпуская из рук полный стакан виски, отрешенно глядел в пустоту, совершенно при этом не похожий на себя. От прежнего опрятного и элегантного аристократа не осталось и следа. Всегда идеально уложенные волосы были растрепаны и лоснились от того, что давно не видели шампуня. Небрежная многодневная щетина и несвежая мятая рубашка придавали безучастному лицу дьявола дикий вид. Можно было бы подумать, что Люцифер в жестком запое, но это в принципе невозможно, да и привести себя в порядок он мог в любую секунду, просто захотев, но он, по-видимому, совсем перестал думать о своем внешнем виде. На него было грустно смотреть. Единственное, что меня радовало во всей этой ситуации, это то, что он не обвинял меня в убийстве Урила. За все время он ни разу об этом не обмолвился и постоянно твердил, что только он сам виноват в смерти брата. Тяжелую утрату Люцифер переживал один, и в этом одиночестве понял наконец, как сильно он нуждается в поддержке любимого человека. Падший ангел осознал, насколько ему важна его дорогая Хлоя, но было уже поздно. Вернуть детектива отныне представлялось ему несбыточной мечтой, ведь теперь, уверившись, что Люцифер – самый настоящий дьявол, Диккер его боялась, и от этого Люцифер страдал еще больше. А ведь я предупреждал его, что все будет именно так, говорил не делать глупости и не отдаляться от Хлои, но он не послушал, и вот, теперь безвылазно сидит у себя в клубе, пьет виски и время от времени бессмысленно перебирает пальцами клавиши своего любимого рояля. «Алекс», сатана вынул изо рта сигарету и наигранно веселым тоном вопросил. «Повеселиться пришел?» «Нет», — ответил я, — «пришел поговорить с тобой». В городе ходят слухи, что последние несколько дней владелец клуба «Люкс» без конца поет грустные песни и уже заразил весь Лос-Анджелес апатией. Сюда уже приходит не для того, чтобы повеселиться, а чтобы потасковать об утраченной любви, оплакивать потери и сокрушаться на неудачную жизнь. Оглянись, у посетителей такие лица, точно они на исповеди в храме Божьем, что, согласись, не очень хороший знак для дьявола. «Не драматизируй, это ты мне говоришь», — указал я на себя пальцем. «Люци, прекращай хандрить и начинай действовать. Иди к Хлое». «Нет, Алекс, я не пойду», — упрямо воспротивился он. «Наши отношения с детективом подошли к концу, и это к лучшему. По тебе не скажешь, я в порядке. Нам с Хлоей не был уготовлен хиппи-энд, не забывай. Я, дьявол, а значит, должен вечно страдать в муках. Мне уготовано одиночество до скончания времен. Не преувеличивай, есть же я твой друг, так что одиноким ты станешь еще не скоро», ободряюще похлопал я падшего ангела по плечу и добавил. «Если, конечно, я внезапно не умру, так что тебе лучше оберегать меня, иначе действительно рискуешь вечность расхаживать по вселенной в гордом одиночестве. И помни, не бойся, если ты один, бойся, если ты ноль», — поделился я великой мудростью. Сатана улыбнулся. «Хорошо сказано, так ты пойдешь к Хлое», — не сдавался я. «Прямо сейчас она наверняка, как и ты, сидит в печали и вздыхает о счастливых днях, когда вы вдвоем расследовали дела». «Это вряд ли», — Люцифер залпом осушил свой стакан и затушил в нем сигарету. «Ты не видел ее лицо, Когда она узнала, что я дьявол, она испугалась. Алекс, я ее не виню, ведь это абсолютно адекватная реакция, но мне почему-то было больно. Она не приняла меня, и это к лучшему. Детектив едва не умерла, так что без меня ей не только будет лучше, но и безопаснее. Такого я от тебя не ожидал, Люци. Ты сейчас рассуждаешь, как все нерешительные мужчины этой планеты, которые, как и ты, не в силах поднять свою жопу ради любимой женщины, глупо оправдываясь тем, что без них их любимым будто бы будет лучше. Эх, вздохнул я, как скучно мы живем. В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие и хорошие глупости. Хватит уже бурчать. У меня уши болят от твоих нравоучений, пожаловался Люцифер. Лучше помоги мне с песней. Я тут по совету своего психотерапевта пытаюсь излить все, что у меня накопилось в душе. Доктор Линда утверждает, что если высказать все, что тебя терзает, должно стать заметно лучше. Но я то ли не в те слова переживания свои облекаю, то ли с музыкой что-то не так, легче не становится. Поможешь с терапией, только если обещаешь перестать хандрить. На тебя буквально больно смотреть. В моей руке появилась акустическая гитара, ручка и нотная бумага, на которую я быстро набросал ноты и слова. Поскольку дьявол обладал выдающимся музыкальным талантом, ему хватило беглого взгляда, чтобы понять и запомнить песню. К нам подошла официантка. Она принесла на подносе два стакана с золотистым горячительным. Поставив на крышку рояля напитки, она мило улыбнулась и ушла, забрав с собой стакан с сигаретой внутри. Глядя ей вслед, я подумал, что эти манипуляции она проделывает сегодня не в первый раз. Люцифер сделал глоток и нежно коснулся первой клавиши. Звук гитарной струны последовал сразу же. Музыка заполнила клуб. https://www.youtube.com/watch/vslphmpnq58callister d450p7goxsk-index3. Бархатный манящий голос дьявола привлек внимание посетителей. Казалось, он обращался ко всем слушателям. «Выпьем за тех, кто у нас есть. Выпьем за мое желание, чтобы ты была здесь, но тебя нет. Ведь выпивка возвращает все воспоминания обо всем том, через что мы прошли. Поднимем тост за тех, кто сегодня здесь. Поднимем тост за тех, кого мы потеряли в пути. Ведь выпивка возвращает все воспоминания, а воспоминания возвращают тебя. Было время, я помню, когда я не знал о боли, когда я верил в вечности, что все останется по-прежнему. Сейчас у меня на сердце как будто декабрь, когда кто-то произносит твое имя, потому что я не могу решиться и позвонить тебе, но я знаю, что однажды сделаю это. Строки из песни «Мемории» с воспоминания группы Maroon 5 из моего прошлого мира звучали из уст Люцифера слишком хорошо. Наполненные тяжелыми чувствами слова вырывались из самых глубин его души, в голосе звучала тоска, невысказанная боль и надежда, что однажды его сердце утешится в безграничной любви и нежности дорогого для него человека. Солист группы из моего прошлого, который написал этот трек, сказал: «Эта песня для всех, кто когда-либо переживал потерю. Другими словами, это песня для всех нас. Все кого-то теряли, не только в физическом плане, но и в эмоциональном. У Люцифера погиб брат, и можно было бы утверждать, что он поет эту песню, думая об Уриле, но слова здесь изложены так, что он мог петь и о потере своего любимого человека, Хлой. Именно из-за этой многогранности я выбрал для дьявола Мемориис. Мне хотелось, чтобы слившиеся в нем воедино чувства выплеснулись наружу одним порывом и принесли наконец измученному сердцу долгожданный покой и решимость, чтобы Люцифер наконец отпустил Уриила и взял на себя смелость завоевать любовь Диккер. Всем иногда бывает больно, все когда-нибудь страдают, да, да, но все будет хорошо. Давайте поднимем бокалы и скажем: выпьем за тех, кто у нас есть. Выпьем за мое желание, чтобы ты была здесь, но тебя нет. Ведь выпивка возвращает все воспоминания обо всем том, через что мы прошли. Поднимем тост за тех, кто сегодня здесь. Поднимем тост за тех, кого мы потеряли в пути. Ведь выпивка возвращает все воспоминания, а воспоминания возвращают тебя. Было время, я помню, когда я не чувствовал себя потерянным, когда я чувствовал, что вся эта ненависть была слишком сильной, чтобы ее унять. Сейчас мое сердце похоже на тлеющие угли, и оно освещает темноту. Я буду нести этот огонь для тебя, и ты знаешь, что я никогда его не брошу, да. Пусть Люцифер продолжал настаивать на том, что не собирается сходиться с Хлоей, Его эмоциональное выступление говорило, что его истинное желание заключается в обратном. Я понимаю, что ему непросто, ведь Хлоя не обычная девушка, она ребенок чуда, благословленный архангелом, девушка, которую Бог направил на его путь. Поэтому Люцифер имеет право сомневаться в правильности их с Хлоей отношений. Он любит детектива, и в этом причина его страха. Люцифер боится, что причинит Диккер вред, сделает ее несчастной. Он не хочет, чтобы она была пешкой в руках его отца, и ради нее готов отказаться от своей любви и навечно остаться в одиночестве. Как только музыка стихла, мы с дьяволом, приняв бурные овации переполненного зала, поднялись на второй этаж. «Ну как, стало легче?» – спросил я, опускаясь на уже знакомый диван. «Пить больше не хочу, стало быть, полегчало», – резюмировал сатана, который в самом деле выглядел получше. «Выглядишь живым», – озвучил я свое наблюдение. «Это хорошо, многие бы с тобой не согласились. Не забывай, что я дьявол». Вдруг раздался бодрый голос Аминадила. «Красиво спели, мне понравилось». Воин Серебряного Города заметно легче переживал смерть Урила, хотя я не посмею сказать, что его это совсем не волновало. Аминадил скорбел, как и Люцифер, но в откровенный запой не ушел и даже снялся в запланированных сценах. К слову, за эти дни, бегая по съемочной площадке, мы с ним крепко подружились. Роль Морфеуса Аминадил исполнял великолепно, что не могло не радовать. Я неоднократно говорил с ним о подавленном состоянии Люцифера, и он даже пытался помочь брату прийти в себя, но все было без толку. И кажется, только сегодня, после высказанных песней эмоций, дьявол нашел в себе силы немного вырваться из меланхолии. «Ты же пришел сюда не для того, чтобы послушать мое выступление?» – спросил Люцифер у брата. «Я пришел поговорить», – отозвался Аминадил. «Еще бы, а то же за все эти дни мы с тобой не наговорились», – съязвил сатана. «Ну, братец, я слушаю. Как твои дела?» «Прекрасно. А твои? Ну же, расскажи, мне ведь так интересно. Люци, нам всем тяжело», — повысил голос Аминадил. «Да, услышав о смерти Урила, я на мгновение осудил тебя, но потом осознал, что на мне вины не меньше, если не больше. Этого бы не произошло, если бы я не утратил свои силы. Урил был бы жив, если бы не я. Это неправильно», — покачал головой архангел, глаза его увлажнились. «Все это. Почему отец это допустил? Если бы он захотел, ничего бы этого не случилось, не было бы недопонимания и боли. С меня хватит, я не стану угождать тому, кто не с нами». Люцифер удивленно моргнул. «Слышать подобное из твоих уст невероятно, брат. Да, у нас нет благословения господа, но оно и не нужно. Вот только, боюсь, теперь мне крылья никогда не вернуть», — обреченно вздохнул Аминадил. «Я бы не спешил так утверждать», — включился я в разговор. «Возможно, ты все же сможешь открыть врата в Серебряный Город. Алекс, раз уж мы все здесь сегодня собрались, я хочу обсудить с тобой кое-что важное», — сказал Аминадил, состроив чересчур серьезное лицо. «У меня тут же появилось нехорошее предчувствие. Они ведь у тебя. Тело Урила и клинок Азраила. Черт, как знал, что однажды этот разговор наступит. Так, не теряемся и включаем режим переговорщика. Это не первое мое родео, так что еще посмотрим, кто кого». Глава 445. Вопиющая несправедливость. «И клинок, и тело находятся в моем пространственном хранилище», — подтвердил я и очень серьезно заверил. «Они в полной безопасности». Аминадил строго возразил. «Находясь у смертного, они не могут быть в безопасности. Человеческое и божественное несочетаемы. Им не место на земле. Как и нам, брат». Люцифер равнодушно помешивал кубики льда в стакане с виски. «И нам тоже», — не смутился архангел, — «но сейчас я говорю об оружии, которое может уничтожить все. Ты не хуже меня знаешь, что случится, если клинок ангела смерти попадет в руки человека. Клинок жаждет крови, требует действий, исполнения предназначения, он манит к себе, использует малейшую причину, чтобы человек напал на другого. Люди и так податливы, а клинок усиливает желание тысячекратно», — с беспокойством пояснил он. «Оружие будет переходить из рук в руки, оставляя за собой только хаос и разрушение. Но ведь это никоим образом не относится ко мне», — заметил я. «Клинок не способен оказать на меня никакого влияния, так что не стоит переживать о возможном бедствии. Но что если им завладеет другой человек или криптонец? Ты представляешь себе масштаб катастрофы? Я ведь уже сказал, в моем пространственном хранилище клинок Азраила, как и тело Урила, находится в полной безопасности. Никто, кроме меня, не может получить к нему доступ. Пока клинок ангела смерти остается у меня, он недосягаем. Можете даже смело считать, что его больше нет», — предложил я, искренне надеясь, что мы закроем эту тему и ультимативное оружие останется при мне. «Это неправильно», — не унимался Аминадил. «Мы должны вернуть клинок нашей сестре, а тело Уриила, в Серебряный город». Люцифер глотнул из стакана и сухо спросил: «Как именно, брат? Ты лишен своих сил, а мне вход в небесные чертоги закрыт», — бесстрастно напомнил он. «Азраил свой клинок сама потеряла, и я этому нисколько не удивлен, потому что наша сестренка довольно рассеяна, и нет никакой гарантии, что если мы вернем ей оружие, его никто не украдет еще раз. Пусть лучше он хранится у Алекса. Так я могу быть уверен, что клинок никогда не попадет в чужие руки. Даже наш папаша не сможет его достать». Я внутренне выдохнул и поблагодарил Люцифера за поддержку, тоже внутренне. Впрочем, мое стремление оставить могущественный артефакт у себя вряд ли особо дьявола волновало. Единственное, почему он согласился доверить мне оружие ангела смерти, это его желание насолить Господу. Самое смешное во всем этом то, что сатана даже представить себе не может, как сильно потеря клинка отразится на Яхве. И Люцифер, и Аминадил не знают, что на самом деле этот клинок – самое могущественное оружие во Вселенной, что это пламенный меч, способный разрезать все сущие, даже саму ткань мироздания. Этот меч может прорубить врата в рай и убить самого Господа, что звучит довольно грозно. Как мне известно, во время своего восстания Люцифер активно искал пламенный меч, и если бы он его все же получил, кто знает, как бы тогда закончилась битва. Возможно, Библия рассказывала бы совершенно другую историю. Бог тоже это осознал, а потому, после попытки Самаэля устроить на небесах революцию, принял решение разделить меч на три части, и одну из частей отдал ангелу смерти, Азраилу. «Хочешь что-то спрятать? Положи это у всех на виду». Так что, сам того не зная, Люцифер, согласившись оставить клинок на хранение у меня, очень сильно подгадил своему отцу. Рассказывать о том, что это оружие на самом деле пламенный меч, я ни в коем случае не собираюсь. Для этого нет никаких причин и уж тем более нет выгоды. Напротив, в этом случае мой длинный язык может только все испортить. Если сатана узнает секрет клинка, то точно заберет его, и кто знает, не решится ли он отправиться с ним в Серебряный город, чтобы навестить отца и поговорить о былом. Война на небесах точно не приведет ни к чему хорошему, так что пусть Люцифер и Аминадил пока остаются в неведении. Но что насчет тела Уриила? Божий посланник, по-видимому, больше не собирался настаивать на возвращении клинка Азраила, а потому переключился на другое. «А что с ним?» – спросил сатана. «Ты правда считаешь, что держать его в каком-то пространственном измерении – это правильно? Ты предлагаешь нам похоронить его на земле, засыпав слоем почвы?» – криво усмехнулся Люцифер. «Я, в принципе, не против. Но разве, проявляя уважение к нашему почившему брату, будет не лучше хранить его ангельскую оболочку в чистом недоступном пространстве, чем в земле, кишащей насекомыми? А вдруг его тело откопают люди, что тогда?» «Так, похоже, я смогу сохранить и тело архангела, замечательно». Любопытно, конечно, слушать размышления двух братьев-небожителей о том, чтобы закопать воина Серебряного города в холодной земле, но, учитывая, что уничтожить физическое тело Уриила не представляется возможным, то подобное предложение не кажется таким уж и вздорным. Алекс Аминадил наставил на меня пытливый взгляд. «Ты уверен, что никто, кроме тебя, не может получить доступ к твоему хранилищу?» Мне пришлось в третий за последние несколько минут заверять о неприступности своего инвентаря. Наконец, удовлетворившись ответом, архангел кивнул. «Божественное слишком опасно, так что будь осторожен». Небольшое предупреждение, Люцифер прозвучал строго, и я тут же насторожился. «Советую не вынимать клинок из хранилища, это может привлечь нежелательное внимание». «Так, а вот это уже нехорошо, хотя все еще не критично. Я думал, что братья строго-настрого накажут мне ни при каких обстоятельствах не использовать клинок Азраила, но Аминадил вообще ничего такого не сказал, а Люцифер лишь посоветовал не вынимать артефакт, но не запретил мне его применять. Нетрудно догадаться, о чем ты сейчас думаешь», глядя мне в глаза, произнес дьявол и взялся обстоятельно объяснять. «Клинок Азраила – невероятно могущественное оружие, и соблазн держать его во время сражения в руках слишком велик. Но тебе стоит помнить, что он принадлежит ангелу смерти и обладает сильной энергетикой. Сейчас клинок словно исчез, потому что твой пространственный карман стирает из реальности все, что в него попадает, но как только ты вынешь клинок, в Серебряном городе сразу это почувствуют, и тогда архангелы явятся к тебе. Этим клинком убит Уриил, так что ты должен понимать, как к тебе отнесутся наши братья и сестры. Они ведь не знают, что это я убил Уриила. Обеспокоился я своей безопасностью. Нет, как и то, что клинок у тебя. Тогда я закрыл церковь барьером. Даже отец не видел произошедшее внутри. Но сейчас никакого барьера нет, поэтому я и говорю тебе соблюдать осторожность. Это же вопиющая несправедливость. Разочарование века просто. Все равно, что получить спорткар, явственно и с предвкушением представить, как будешь гонять на нем по скоростному шоссе, и в этот самый момент услышать, что машину нельзя даже из гаража выкатить, в противном случае настоящий владелец тут же получит сигнал о местоположении своего автомобиля и явится к тебе с полицейскими, которые пристрелят тебя на месте, потому что на этом спорткаре насмерть сбили их товарища. Боль. Радует лишь то, что у меня есть спорткар, на котором я могу погонять, когда и где захочу, а вот о клинке Азраила придется забыть, по крайней мере, пока что. Как я понял, если я смогу наложить барьер и удерживать энергию клинка, то смогу пользоваться им без страха быть обнаруженным. Для этого мне необходимо натренировать божественную энергию и научиться у Люцифера навыку, который он применил той ночью в заброшенной церкви. Определенно, достичь уровня контроля над божественной силой, чтобы не дать архангелам себя обнаружить, будет чрезвычайно трудно, а главное, очень долго. Но если мне все же удастся это сделать, все мои старания мигом окупятся, ведь я смогу использовать в бою одно из самых могущественных орудий во вселенной, пусть и не совсем полноценное. Жаль, что до этого еще далеко и о клинке пока придется забыть, но я рад, что и оружие ангела смерти, и тело Уриила я смог оставить у себя. Раз мы совсем разобрались, предлагаю выпить и повеселиться. Оживился дьявол и протянул брату заботливо принесенный миловидной официанткой стакан с виски. За то, что нам обоим закрыт вход в Серебряный город, провозгласил он и, прыснув со смеху, добавил: «Никогда бы не подумал, что однажды скажу такое. Ты всегда казался мне самым правильным ангелом. Пожалуй, я был слишком правильным», печально вздохнул архангел и выпил. Два грустных брата выглядели до того безотрадно, что едва не заразили тоской даже такого оптимистично настроенного вампира, как я. Если так пойдет и дальше, Люцифер утащит в свою меланхолию и Аминадила, а они мне нужны оба. Кажется, о фильме пекусь только я. С этим срочно надо что-то делать. Начну, пожалуй, с менее серьезной проблемы, с божьего посланника, печально слоняющегося по земле с облезлыми крыльями. Аминадил, на твоем месте я бы не спешил утолять горе алкоголем. Люцифер не может опьянеть, но ты сейчас смертный, так что с этим стоит быть поосторожнее. Спасибо, что в очередной раз напомнил мне, что я смертный, буркнул архангел. Не обижайся, ведь я могу помочь тебе решить эту проблему, уверенно заявил я. Братья оторвались от своих стаканов и уставились на меня. Люцифер, заинтересованно, Аминадил, недоверчиво. Алекс, не ты ли сказал мне, что я сам лишил себя крыльев и что пока я не разберусь с проблемой в своем сердце и не прощу себя, мне не вернуться в Серебряный город? Все так, я этого не отрицаю. Вот только такой подход требует слишком много времени. Тебе необходимо захаживать к психотерапевту, изливать ему все свои переживания, потом отпускать излитые, прощать себя, слишком долго. А я ждать так долго не могу, поэтому предлагаю немного иной подход. Какой? Я важно выпятил грудь и произнес тоном внушительным и благожелательным. Я могу очистить все твои грехи, сын мой, тогда ты точно попадешь в рай. Аминадил насмешливо сощурился. Предлагаешь мне исповедаться? Не обязательно. Но если хочешь, то пожалуйста. Дело в том, что я могу буквально очистить твои грехи. Правда, я не совсем уверен, что это сработает, ведь ты архангел, а не смертный, но попытка не пытка, не так ли? Улыбнулся я. Только поняв, о чем я говорю, архангел округлил глаза. «Стой, что значит очистить грехи?» – спросил он. «Это же невозможно. Если бы я получал по доллару каждый раз, когда мне говорят слово «невозможно», я бы уже стал миллионером. Радует лишь то, что я уже миллионер. Алекс, невозможно очистить чужие грехи. Священники могут сколько угодно утверждать обратное, но все, что человек сделал за свою жизнь, навечно отпечатывается в его душе. Я не спорю, просто утверждаю, что я могу грехи распечатать, так сказать, подчистить карму. После смерти никто ничего не узнает, даю гарантию, показал я большой палец. Это противоречит божественному. Возмущенно выпалил архангел. Тогда можешь подать на меня в божественный суд, скрестил я руки на груди. Люцифер качал головой, выражая крайнюю степень изумления. Алекс, если это действительно так, то ты как вирус, который при желании может уничтожить всю божественную систему, а заодно и Серебряный город, убежденно заключил он. Каждый раз, когда я думаю, что ты больше ничем не сможешь меня удивить и привести в замешательство, ты доказываешь обратное. Спасибо, это несложно, надо только немного наловчиться и дальше все пойдет как по маслу. Я понимаю их оторопь, ведь навык очищения грехов, данный мне системой, в самом деле уникален. И Люцифер верно подметил. При желании я мог бы стать самым страшным вирусом во всем мироздании и полностью разрушить структуру рая и ада. Если я буду отправлять в небесные чертоги убийц, воров и вообще нехороших людей, то обитель блаженных быстро перестанет функционировать должным образом. Разумеется, я не собираюсь так поступать, но подобный навык делает из меня весьма опасного индивидуума, который угрожает безопасности Серебряного города. Аминадил, так ты согласен пройти процедуру очищения и вернуть себе крылья или продолжишь восклицать, что все это неправильно? Задал я вопрос архангелу. Он смущенно поджал губы и согласно кивнул. В таком случае давай попробуем вернуть тебе крылья. Я положил ему руку на плечо и активировал навык очищения грехов. От Аминадила изошел приглушенный холодно-красный свет, который в одно мгновение превратил вип-зону в подобие красной комнаты для проявки старых фотографий. Однако цветовое изменение второго этажа, похоже, наблюдал только я, потому как ни посетители, ни Люцифер никак на эти перемены не отреагировали, словно и не было никакого красного излучения. Когда свет стал тускнеть, за спиной ангела раскинулись могучие темно-серые крылья. Никто из смертных не увидел, как архангел расправил их и как три длинных изящных пера медленно опустились на стол. Моя теория сработала. Я не был уверен, что этот навык поможет Аминадилу, ведь он не был человеком, к тому же лишился сил не из-за грехов, а из-за самовнушения. Поскольку люди, попадающие после смерти в ад, в большинстве своем сами назначают себе наказание соразмерно совершенным при жизни ужасным поступкам, навык очищения грехов не только очищает душу, но и в какой-то степени влияет на сознание, помогает человеку простить себя за не дающие покоя прегрешения. Не стоит думать, что благодаря этому навыку я смогу превращать злодеев в добряков. Если я использую очищение грехов на Джокере, то он так и останется сумасшедшим садистом, только простившим себе все на свете и с билетом в рай. Навык действительно страшный, так что Серебряному городу не стоит меня злить, а не то я могу устроить им пришествие нехороших людей. В любом случае Аминадил смог наконец простить себя и вернуть долгожданные перья. Надеюсь, он не будет против, если я заберу у него несколько, хотя бы вот эти три упавших на стол пера. Спасибо, Алекс, я так тебе благодарен. Не мог архангел перестать меня благодарить, а налюбоваться своими крыльями не мог вдвойне. Теперь я смогу вернуться в Серебряный город. Радовался он, лишь бы не попросил меня вернуть тело Урила, чтобы унести с собой в небеса. К счастью, Аминадил сейчас находился в легкой эйфории от вновь обретенной божественной силы. Возможно, он даже и не вспомнит об этом и все обойдется. Аминадил, ты же понимаешь, что ничего не бывает просто так. Опустил Люцифер брата с небес на землю. Теперь ты должник Алекса, помни об этом. Такова жизненная позиция властителя ада, и она мне нравится. К слову, пора и сатану сделать своим должником, решив его любовную проблему. Эх, все приходится делать самому. Глава 446. Отпускаешь ее, великий и ужасный сатана, нарочито строго обратился я к дьяволу, вы понимаете, что своей меланхолией заражаете печалью всю планету. У людей и без того жизнь непроста, а тут еще и вы им грусти насыпаете. Это уж слишком, надобно это прекратить. Ты снова преувеличиваешь. Люцифер и не думал сотрудничать со мной в решении своей проблемы. У меня все не так плохо, а у меня все так, раздраженно пробурчал я. В общем, слушай, у меня есть гениальная идея, как тебе помириться с Хлоей и добиться ее любви. Мой голос звучал заговорщически. А как только вы помиритесь, я помогу ей получить отпуск и вы вместе отправитесь на медовый месяц в Симкарию. Рано мне еще жениться, возмутился дьявол. Жениться, рано, кивнул я. «Ладно, понял. А все остальное тебя, значит, устраивает?» «Я этого не говорил. Как же с тобой сложно!» Не преминул я пожаловаться. «С Хлоей я сам поговорю. От тебя потребуется всего лишь придерживаться плана. Если сделаешь все как надо, я гарантирую, что у вас все получится». Люцифер глотнул очередную порцию алкоголя и криво усмехнулся. «Все-то ты знаешь, Алекс, на все у тебя есть план». Он поглядел на меня устало. «Довольно на сегодня разговоров. Кроме хорошей музыки, ничего больше не желаю слушать». Выразил он железную непреклонность. «Быть режиссером тяжко, особенно когда у тебя такие непростые и упрямые актеры. Благо, я все продумал, осталось лишь притворить задумку в жизнь. Если все получится, то прежний оптимистичный Люцифер вернется и мы сможем благополучно завершить съемки «Матрицы». Я даже готов лично пойти к мэру Лос-Анджелеса ДЦ и попросить его выбить Хлои отпуск. Если Морнингстар и Диккер все же сойдутся, то влюбленный дьявол будет вечно таскаться за детективом. Он скорее откажется от съемок, чем оставит ее одну, поэтому я хочу, чтобы в Симкарию они поехали вместе. К счастью, я знаком с мэром города Ангелов, у нас с ним завязались неплохие отношения, после того как я обещал предоставить Лос-Анджелесу ДЦ первые 5 капсул колыбели регенерации, так что не думаю, что он откажет мне в столь маленькой просьбе. Но все это имеет смысл, только если Люцифер признается наконец себе в том, что не видит свою вечную жизнь без Хлои и согласится ее вернуть. А пока единственное, что он делает, это упорно пропускает все мои дельные советы и разумные доводы мимо ушей. Никогда бы не подумал, что однажды буду налаживать личное счастье дьявола. Отступить я не могу, ибо на кону стоит слишком многое. Что бы ни пришлось сделать, я сделаю это ради «Матрицы». Ничего, кроме хорошей музыки, не желаешь слушать? Значит, ладно, будет тебе хорошая музыка. Я, видишь ли, тоже упрям. Властитель ада, натура музыкальная, тонко чувствующая красоту мелодии, положенной на нее поэзии. Одна хорошо исполненная композиция может оказать на него больше влияния, чем 1000 сказанных слов. Я материализовал гитару и, не извещая о своем намерении петь, стал перебирать струны, будто от скуки, от того, что разговоров на сегодня было достаточно. Я чувствовал, что в этот раз мне нужно исполнить нечто особенное, но не навязчивое, легкое. Находящая в смятении душа больше всего нуждается в понимании, и свое понимание я хотел до дьявола непременно донести, хотел, чтобы Люцифер осознал. Он не один, есть тот, кто готов поддержать его в трудном решении. Все, что нужно, это только решиться. https://www.youtube.com/watchverbung5евро. Нежная неторопливая мелодия лилась из гитары, обволакивая сердце щемящей тоской, тоской, за которой теплилась робкая, неугасимая надежда. Тебе нужен свет лишь тогда, когда он гаснет. Ты скучаешь по солнцу, лишь когда начинает идти снег. Понимаешь, что любишь ее, лишь когда отпускаешь. Понимаешь, что тебе было хорошо, лишь когда становится плохо. Ненавидишь дорогу лишь тогда, когда скучаешь по дому. Понимаешь, что любишь ее, лишь когда отпускаешь. И ты отпускаешь ее. Я выбрал песню «Let Her Go», «Отпускаешь ее», которую в моем прошлом мире написал и исполнил английский певец Пассингер. Эта песня простыми словами и спокойной музыкой говорит о самой простой истине. Всякий, будь то человек или сам дьявол, не ценит того, что у него есть, пока не потеряет и не поймет, как сильно это ему было дорого. Я хотел, чтобы Люцифер осознал это и наконец признался в своем желании вернуть девушку, которая ему не безразлична. Ты смотришь на дно своего стакана, в надежде, что однажды твоя мечта останется с тобой. Но мечты приходят не сразу, а уходят так быстро. Ты видишь ее, когда закрываешь глаза. Возможно, когда-нибудь ты поймешь, почему. Все, к чему ты прикасаешься, погибает. Тебе нужен свет лишь тогда, когда он гаснет. Ты скучаешь по солнцу, лишь когда начинает идти снег. Понимаешь, что любишь ее, лишь когда отпускаешь. Понимаешь, что тебе было хорошо, лишь когда становится плохо. Ненавидишь дорогу лишь тогда, когда скучаешь по дому. Понимаешь, что любишь ее, лишь когда отпускаешь. И ты отпускаешь ее. Я перебирал струны, ни на кого не обращая внимания, пел, точно погрузившись в свой собственный мир, просто потому, что мне вдруг так захотелось. Я даже ни разу не взглянул на дьявола, не голосил на него взглядом. «Это я так до тебя пытаюсь достучаться, глупец». Мне не хотелось на него давить, Он должен был самостоятельно обрести решимость. А я тем временем продолжал петь. Смотришь на потолок в темноте, все та же знакомая пустота в твоем сердце. Потому что любовь приходит не сразу и так быстро проходит. Ты видишь ее, когда засыпаешь, но ее не коснуться и не удержать. Потому что ты слишком сильно любил ее, и ушел в это чувство с головой. Допев, я убрал гитару в инвентарь и только тогда взглянул на дьявола. 3 секунды спустя Люцифер попросил меня помочь ему вернуть Хлою. Хлоя Диккер появилась на работе, натянув на лицо маску бодрости и хорошего настроения, но проявившиеся под глазами темные круги, которых уже было не скрыть за толстым слоем макияжа, открыто уличали ее в обмане и свидетельствовали о бессоннице, которой девушка страдала не одну ночь. Вот уже неделю Хлоя с небывалым даже для себя рвением бралась за новые, более сложные дела, желая хотя бы в тяжелой работе отвлечься от терзающих ее, неотступных мыслей, с которыми она не могла поделиться даже со своей близкой подругой, Эллой Лопес. Диккер понятия не имела, как облечь мысли в слова, как объяснить свои переживания, да и можно ли, ведь причина ее беспокойства никто иной, как самый настоящий дьявол. Как сказать верующей подруге, что напарник, которого она считала слегка безумным, но безобидным человеком, на самом деле властелин ада и вся та чушь, которую он беспрестанно нес, правда? Как рассказать о встрече с архангелом, который пришел убить ее? Как объяснить, что лишь благодаря акту самопожертвования Алекса Рита и Селины Кайл, храбро выступивших против божьего посланника, ей удалось спастись? Думая обо всем этом, Хлоя решила, что молчать о том, что ее беспокоит, вернее всего, хотя понимала, что невысказанное больно сжигает ее изнутри. Страх, охвативший ее в самом начале, постепенно исчез, уступив место горькому сожалению и тоске по дорогому ее сердцу существу, кем он ни был. Вспоминая, через что они с Люцифером прошли и как много он для нее сделал, воссоздавая в голове тот момент, когда он признался ей во всем и с какой надеждой он смотрел на нее тогда, Хлоя понимала, что, отгородившись от него, поступила с ним несправедливо, и теперь это чувство вины не давало ей первой сделать шаг навстречу. «Хлоя!» — раздался звонкий неунывающий голос Эллы, и Диккер невольно подумала, что было бы здорово иметь неиссякаемый запас энергии и бодрости, каким была наделена от природы ее подруга. «Доброе утро! Тебе не кажется, что сегодня в отделе как-то слишком тихо, будто все офицеры куда-то запропастились?» Детектив недоуменно покрутила головой по сторонам. «И правда, что происходит? Слышишь, из комнаты отдыха раздавались приглушенные голоса». Диккер тут же поспешила на звук, Элла отправилась следом. Подходя к двери, девушки почувствовали доносящийся из комнаты манящий запах свежей выпечки и вкусного кофе. Они вошли как раз в тот момент, когда одна толпа офицеров полиции была занята поеданием пончиков, а другая обступила молодого человека, который раздавал автографы под веселый смех и шутки о буднях полиции. Посетителя подруги узнали сразу, им оказался их хороший знакомый, Алекс Рид. Увидев их, он приветливо помахал им рукой. Офицеры, быстро сообразив, что пора расходиться, захватили с собой принесенные Ритом пончики и разбрелись по отделу. Не ушел только детектив Эспиноза. Мужчина сидел за отдельным столом и, как завороженный, с благоговением глядел на изысканное произведение кулинарного искусства, по форме напоминающее пасхальное яйцо Фаберже и поданное на не менее изысканном блюде. «Хлоя, Элла, посмотрите на это!» Не сдержавшись, Дэн подозвал девушек. «Это шоколадный пудинг из городка Уиндер, в графстве Камбрия, в Англии. Это тот самый пудинг стоимостью 35 тысяч долларов, о котором ты так много рассказывал». Вспомнила Лопес о несбыточной мечте детектива Эспинозы попробовать этот десерт. «Откуда он здесь?» Алекс принес, мужчина посмотрел на Рита глазами, полными благодарности. «Я хотел отказаться, но он настоял, так что...» Девушки переглянулись между собой. На их лицах отразилась смущенная улыбка. Они прекрасно знали, как сильно Дэн обожает пудинги. Этот десерт частенько становился причиной конфликта между Эспинозой и Люцифером, потому что дьявол имел дурную привычку без спроса съедать чужую еду из общего холодильника, особенно пудинг Дэна. Не помогало даже то, что детектив клеил на упаковку бумажку со своим именем. «Не смотрите на меня так, я и вам принес гостинцы», — улыбнувшись, Алекс ткнул на 2 стоящие рядом с кофемашиной прозрачные коробочки, внутри которых лежали торты. По одному только виду этих десертов было понятно, что их стоимость не меньше шоколадного пудинга из пинозы. «Алекс, это наш с Люцифером подарок», — сообщил Рид, немало этим всех удивив. «Мы с ним сегодня устраиваем вечеринку в его клубе, хотим отметить удачное завершение съемок в Лос-Анджелесе. Конечно, после неприятного инцидента называть съемки удачными не совсем правильно, но ведь никто не умер, так что и это тоже не помешает отпраздновать. В общем, приходите, мы с Люцифером вас ждем». Элла Лопес согласилась без раздумий. Детектив Эспиноза в порыве бушующей внутри радости принял приглашение с превеликим удовольствием и даже готов был простить Люциферу все обиды. Диккер от предложения скромно отказалась. «Ребята», — обратился Алекс к Дэну и Элле, — «не оставите нас с Хлоей». Эспиноза кивнул, и они с Лопес, прихватив с собой сладости, ушли на дегустацию. Как только дверь закрылась, Рид спросил: «Хлоя, ты все еще не пришла в себя?» «Я в порядке. Лучше скажи, как там Люцифер?» «Ну, с утра жив был, здоров, на команды отзывался, нос влажный», — весело отозвался Рид и тут же посерьезнел. «Люцифер тяжело переносит ваше расставание, впрочем, как и ты, верно? Вы оба страдаете поодиночке, хотя могли бы делать это вместе. Страдать? Ты пережила ужасный опыт, я понимаю, но и Люцифер тоже. Он тяжело переносит утрату своего брата, и если бы ты была рядом с ним, ему было бы легче. Алекс, его брат умер из-за меня. Сомневаюсь, что после этого он вообще желает меня видеть», — горестно вздохнула Диккер. «Он желает, потому и зовет тебя сегодня в свой клуб. Он хочет восстановить ваши отношения. Возможно ли это? Он дьявол. Это так важно?» «Да, он дьявол, сатана, властитель ада, но он также и Люцифер Морнингстар, твой напарник. Должно быть, ты не можешь разобраться в том, как после всего произошедшего относиться к нему, так позволь мне помочь. Хлоя, все, что тебе когда-либо говорил Люцифер, правда. Чтобы узнать его настоящего, тебе всего лишь нужно вспомнить его слова, и тогда ты поймешь, что он вовсе не порождение зла, а падший ангел, который был низвергнут править преисподней. Я знаю, он никогда не врал мне, это я врала самой себе. Алекс, я испугалась», — впервые призналась детектив о пережитом. «Меня хотел убить мужчина с крыльями. К такому меня в полицейской академии не готовили. Признаться, я поражаюсь твоей храбрости. Ты оставался собранным, когда напала та демоница и когда тебя атаковал ангел. Меня сковал страх и не отпускает до сих пор. Хлоя, ты не сбежала, когда на моих людей напали адские гончие, а осталось защищать их. Ты действовала как настоящий офицер полиции. Не сравнивай меня с собой. Я – другое. Просто знай, ты гораздо смелее, чем думаешь. Я испугалась своего напарника. Ты все еще его боишься?» «Нет, я уже нет. Я бы хотела все исправить, но боюсь, уже поздно». «Ты говоришь в точности как Люцифер», – покачал головой Алекс. «Хлоя, ты даже представить себе не можешь, что ты для него значишь. Позволь мне рассказать тебе, что же на самом деле произошло той ночью и что случилось с Уриилом». «Уриилом, с братом Люцифера». Рид рассказал девушке все, что она ребенок чуда, родившийся благодаря благословению архангела Аминадила, по велению господа, что Люцифер заключил с Богом сделку в обмен на ее жизнь и что дьявол становится уязвимым рядом с ней, потому что любит ее. Хлоя не могла поверить в услышанное. Все это казалось ей чем-то невозможным, невероятным. «Мультивселенная огромна», — продолжать говорить Рид, — «но Люцифер решил провести свой отпуск именно в этом измерении, на этой земле, в нашем Лос-Анджелесе, и встретил тебя. Ты можешь подумать, что все это устроил Бог, но даже если и так, его чувства и твои чувства реальны. Алекс, я не знаю, все так сложно». Хлоя выглядела изможденной. «Думаю, все можно свести к одному простому вопросу. Ты хочешь, чтобы он был в твоей жизни, или нет?» Глава 447. Демоны. Около 12 часов ночи дверь в знаменитый клуб «Люкс» вновь распахнулась, на этот раз для таинственной девушки, еще ни разу до этого здесь не бывавшей. Она прошла внутри, недовольно поджимая тонкие чувственные губы, сурово огляделась, будто пришла сюда не для того, чтобы хорошо провести время, как было велено, а с инспекционным визитом, и только ее короткое черное платье с откровенно глубоким вырезом в зоне декольте говорило об обратном. В чертах ее строгого точеного лица не было и намека на нежность, хотя девушка безусловно была красива и необычайно эффектна, обладала благородной бледностью кожи, идеально прямыми черными волосами, достающими почти до поясницы, а в движениях ее стройной фигуры и длинных ног улавливалась поразительная величественность и легкое пренебрежение к окружающим. Под заинтересованные взгляды посетителей девушка направилась к бару. Пересекая заполненный энергично танцующими смертными танцпол, она еле удержалась, чтобы не проложить себе путь к барной стойке длинным адским мечом. Но великий Джек велел не привлекать к себе лишнее внимание, добавив, что убивать людей точно нельзя. Почему нельзя, Хиллбрайт не поняла, но ослушаться приказа бы не посмела. В действительности все для нее было непривычно и странно, будто существование ее разделилось над и после встречи с Джеком Истини, ее могущественным господином, проявившим незаслуженное снисхождение к ней и ее народу. Раньше Хиллбрайт была всего лишь демонической принцессой, всецело занятой заботой о своем королевстве и грезившей временами о встрече со страшным и безжалостным верховным владыкой ада, который, по словам ее отца, демона-зверя, мог уничтожить любого даже за маломальское неуважение. Ее желание исполнилось. Она воочию увидела дьявола, но, к своему безграничному удивлению, в этот момент обнаружила, что есть некто пострашнее и хладнокровнее владыки ада, некто, вселяющий в сердце благоговейный ужас, подавляющий волю, побуждающий подчиниться. В день, когда трон ее отца в человеческом мире узурпировал некий Джек Истини, она поклялась отомстить наглецу и немедля пустилась искать о нем информацию. Сведения, которые она добыла, звучали до того невероятно, что демоница нисколько им не поверила, и только поднявшись на землю и отыскав Джека, поняла, что допустила непростительную ошибку. Слухи оказались правдой. Хиллбрайт едва не погибла, став свидетельницей сражения Верховного Владыки Ада с Высшим Архангелом Серебряного Города. Тогда она с сожалением осознала, что вся ее затея была смехотворно глупа, поскольку ее враг оказался слишком могущественен и был способен на равных биться против великих воинов изначального творения. Демоница была абсолютно убеждена, что ее наглая выходка в отношении существа подобного ранга навлечет на ее родное измерение беду, но Джек не приговорил к уничтожению ни ее королевства, ни ее саму, наоборот, спас ее от полного забвения и взял в услужение, подтвердив тем самым толки о своей величайшей мудрости, которая, по слухам, выходила за рамки привычного демонического и божественного мира, и которую он познал еще до начала времен. Хиллбрайт испытывала сложные чувства к своему новоявленному статусу. Теперь она была не только демонической принцессой, но и прислужницей могущественного, таинственного существа, силы которого простирались насколько широко, насколько она и помыслить не могла. Пусть быть в прямом подчинении для дочери зверя было делом чуждым, она верила, что в ту ночь сделала правильный выбор. Сомневалась она разве что только в правильности и уместности своего нахождения среди извивающихся под музыку в блаженном экстазе ничтожных смертных. Но Джек велел ей веселиться, и поэтому она здесь. Сколько бы Хиллбрайт ни думала, не могла понять, зачем такому великому существу, как ее господин, жить среди людей в человеческом обличье, как можно снизойти до общения с ними, да еще примерять на себя, пусть и частично, образ их жизни. И так как путного объяснения не нашлось, она решила остановиться на том, что пути могущественных созданий неисповедимы. «Налей мне чего-нибудь», — грубо, без всякой вежливости повелела Хиллбрайт, устроившись на высокий стул за барной стойкой. Приказывать для нее было делом привычным и непорицаемым, а потому она и представить не могла, что такое поведение в человеческом мире может обернуться для нее проблемой. «Ты что-то сказала?» — спросил бармен, оценивающе скользнув по неучтивой посетительнице ледяным взором. Удушающая энергия архидемона сковала шею Хиллбрайт. «Повтори, у меня в последнее время проблемы с ушами». Противостоя огромному давлению, медленно и с большим трудом принцесса проговорила слова извинения. «Я прошу прощения, великая дочь Лилит. Для меня честь встретить величайшего палача ада, я, ты Хиллбрайт, мы с сознанием дела взялась смешивать свой фирменный адский коктейль. Алекс говорил о тебе, просил присмотреть, если ты придешь», сообщила она и, вдруг очень близко наклонившись к дочери зверя, прошептала. «Слушай сюда, девочка, просто не делай глупости и не устраивай шум, и тогда все будут счастливы, поняла?» «Да», спешно кивнула принцесса. Она никак не ожидала увидеть здесь высшего архидемона из рода Лилим, лицо высокопоставленное и авторитетное, известное на всю преисподнюю своей жестокостью и верной службой Люциферу. Хиллбрайт подумала, что раз Мейзикин, правая рука дьявола, здесь, значит и верховный владыка ада должен быть поблизости. Принцесса с благодарностью приняла коктейль, но выпить не успела. Внезапно возникшая огромная святая сила заставила ее впасть в секундную оторопь и покрыться холодным потом. «Все в порядке?» – услышала она теплый мужской голос. «Это Хиллбрайт, та самая, о которой предупреждал Алекс», – равнодушным тоном пояснила Мэйзикин подошедшему, затем представила мужчину девушке. «Знакомься, это Аминадил, брат Люцифера». Дочь зверя съежилась от страха. Высшие архангелы, как ей было известно, ненавидят демонов, а потому Хиллбрайт не могла понять, почему архидемон так спокойно в присутствии божьего посланника. В ее представлении они должны были уже вступить в смертельное сражение. «Приятно познакомиться», – буркнул Аминадил, чем еще больше напугал молодую демоницу. «Мейс, ты не видела маму? В последний раз она сидела наверху со стаканом текилы и о чем-то ныла, впрочем, как и всегда», – пожала плечами дочь Лилит. «С ней что-то происходит», – задумчиво произнес Аминадил. «Я о ней беспокоюсь. Беспокойся где-нибудь в другом месте, подальше от меня, не хочу про нее слушать», — резко отозвалась Мэйзикин, а Хиллбрайт занервничала пуще прежнего. «О какой матери они говорят? О богине всего сущего?» — с беспокойством размышляла она, не в силах поверить в услышанное. «Какие еще высшие существа пребывают в этом странном земном клубе? Где Алекс с Люцифером?» — спросил архангел. «Готовится», — только и сказала Мэйз. Аминадил кивнул и отправился искать потерявшихся. Хиллбрайт проводила его все еще потрясенным взглядом. Она встретила в одном месте высшего архидемона и архангела, узнала, что здесь находится сама богиня, а загадочный Джек Истини, которому она служит, готовится здесь к чему-то вместе с дьяволом. Девушка решила, что, возможно, Джек велел ей прийти в этот клуб, чтобы она могла познакомиться со всеми этими высшими существами. Таким образом он показал ей, что отныне она его доверенная приближенная. На суровом лице Хиллбрайт впервые отобразилась радостная улыбка, она успокоилась и не без удовольствия выпила адский коктейль, поданный величайшим палачом преисподней. «Люци, ты говорил с мамой?» – сходу спросил Аминадил, найдя нас с Люцифером у пианино. «Я сейчас немного занят, дорогой братец», – буркнул сатана, нетерпеливо поглядывая в сторону входной двери. «Ты же знаешь, сегодня у меня важный день, и было бы замечательно, если бы ты помог мне. Как считаешь, ты можешь замедлить время для нас с Хлоей?» «Люци, я серьезно. С мамой что-то не так, она слишком подавленная. Я не видел ее такой с тех пор, как она выбралась из ада. Я пытался поговорить с ней, но она утверждает, что все хорошо и...» «Так может все действительно хорошо?» – прервал брата Люцифер. «По-моему, ты преувеличиваешь, а она просто тоскует по небесам. С тех пор, как к тебе вернулись силы, ты то и дело пытаешься всем помочь. Успокойся и просто насладись музыкой». Я решил вмешаться в разговор и поддержать Аминадила, так как и сам заметил, что Ашера в последние дни ведет себя слишком странно, и я даже догадывался почему. Но говорить об этом с Люцифером в его нынешнем состоянии было совершенно бессмысленно, ибо сейчас его интересовала только Хлоя, и пока они не будут вместе, он бесполезен. «Я поговорю с Ашерой, Аминадил», — улыбнулся я архангелу. «Вероятно, ее тревожит то, что она не хочет обсуждать с сыновьями, но, вполне возможно, готова рассказать постороннему. Я согласен, что с ней что-то происходит, и я непременно выясню что и обязательно помогу ей. Ты же сам знаешь, я неплохо решаю проблемы, даже проблемы небожителей». «Спасибо, Алекс», — поблагодарил меня божий посланник, кажется, и правда решив, что мне под силу помочь его матери. «Кстати, я познакомился с демоницей, о которой ты предупреждал нас. Она сейчас с Мейс». Я кивнул. То, что Хиллбрайт появилась здесь, я узнал сразу, и был рад, что она выбрала для этого весьма подходящее время, ведь главной причиной, по которой я настоятельно рекомендовал ей посетить Люкс, было мое желание укрепить свой авторитет в ее глазах. Пусть после сражения с высшим архангелом я и отпечатался намертво в ее демоническом сердце, перестать демонстрировать ей уровень своего могущества не собирался, чтобы крупица сомнения относительно моей сущности из-за моего человеческого обличия в нее не закралась. Увидев в клубе Мейс, Аминадила, Люцифера и Ашеру, которые, как и я, имеют вполне себе человеческий облик, а главное, знают меня, она еще больше укрепится в вере, что Джек – древнее могущественное существо с загадочным прошлым. Все-таки принцессе еще предстоит поведать всем о том, насколько Джек истинно крут, и что с ним лучше не связываться. «Люц», — обратился я к дьяволу, — «кажется, пора, детектив уже на подходе. Я постоянно использовал эхолокацию, чтобы не пропустить появление Хлои, ведь важно не упустить правильный момент для признания. Диккер вошла в клуб вместе с Лопесом и Спинозой, которые сразу направились к барной стойке, оставив Хлою искать глазами в огромной толпе своего напарника. «Друзья, спасибо, что в эту ночь вы в клубе «Люкс», — сказал я в микрофон, привлекая всеобщее внимание. «Сегодня здесь собралось много людей, и большая часть из вас испытала на себе ужасный опыт», — бросил я короткий взгляд на Хиллбрайт. Она взирала на меня, хлопая невинными глазками и совершенно не понимая, что я говорю именно о ней, ведь гости этой вечеринки состояли в основном из сотрудников моей съемочной группы и актеров массовки, которым сильно от нее досталось. Но я верю, что в будущем всех нас ждет только самое лучшее, ведь что еще более ужасного может случиться, чем нападение демонов? Разве что сам дьявол явится на нашу землю и принесет с собой апокалипсис. Люци, что ты об этом думаешь? Я считаю, что у него есть более важные дела, чем бессмысленная попытка устроить конец света. Например, быть счастливым. Даже дьяволу не чужды эмоции, признался дьявол, не сводя глаз с Хлои. Он тоже хочет быть любимым, хочет, чтобы дорогой ему человек был рядом. Никто не заслуживает быть вечно одиноким. Я с тобой согласен. Дамы и господа, давайте в эту прекрасную ночь постараемся не быть одинокими, будем открытыми и искренними, особенно с теми, с кем хотели бы провести вечность. А мы с Люцифером под биение ваших открытых сердец исполним песню, полную искренности. Под тонкими пальцами дьявола, изящно порхающими над клавишами пианино, заструилась неспешная музыка. Я аккомпанировал Люциферу на гитаре. https://www.youtube.com/watchwemwrzgzuf8. Песня называется «Демоны», и кто бы что ни говорил, они живут в каждом из нас, произнес я и взял на себя первый куплет. Когда наступают холодные дни, и все карты сбрасываются, а святые, которых мы видим, все сделаны из золота. Когда все твои мечты рушатся, и те, кого мы приветствуем, являются худшими из всех, и в жилах стынет кровь. Я передал эстафету Люциферу. Он пел чувственно, желая выразить эмоции, которые так долго и упрямо подавлял. Пел, желая быть искренним не для собравшихся здесь гостей, а для одного конкретного человека, своего детектива. «Я хочу скрыть правду. Я хочу приютить тебя, но со зверем внутри. Нам нигде не спрятаться. Неважно, что мы взращиваем. Мы все еще созданы из жадности. Это мое грядущее царство. Это мое грядущее царство. Когда ты почувствуешь мое тепло, посмотри мне в глаза. Вот где прячутся мои демоны. Вот где прячутся мои демоны. Не подходи слишком близко. Внутри темно. Вот где прячутся мои демоны. Вот где прячутся мои демоны». Трек американской рок-группы Imagine Dragons, Demons, Демоны, как нельзя лучше подходил дьяволу для выражения любви к Хлое. Песня обнажала душу сатаны, его желание быть принятым и понятым, оставаясь при этом собой без оглядки на обстоятельства и свое божественное происхождение. Начало следующего куплета я спел сам, давая Люциферу время собраться. Когда на сцену выйдет последний актер, когда огни потухнут, все грешники падут ниц, они копают тебе могилу. На маскараде выяснится вся неразбериха, что ты натворил. Люцифер продолжил: «Я не хочу расстраивать тебя, но я обречен на ад, хотя это все для тебя. Не хочу скрывать правду. Неважно, что мы взращиваем, мы все еще созданы из жадности.